но я относился ко всему этому очень чувствительно. Собственнически? Возможно. Конечно, меня злило, что Дениза твердо вознамерилась командовать и все делать на свой лад. В особенности еще и потому злило, что этот ее лад был таким дурацким и показным. Меня по-прежнему бесила идиотская идея выгравировать на гробу геральдические каракули, которые не принадлежали и не могли принадлежать нам, которые мой отец отверг бы по собственной воле после долгого обдумывания. Хочу, чтобы у вас не осталось на этот счет никаких сомнений. Я ничего не имею против геральдики, и если у людей есть законные гербы, пусть себе пользуются ими как угодно, однако герб Стоунтонов нам не принадлежал. Хотите знать, почему? Лучше позднее. Мы еще вернемся к этому, пока рассказывайте дальше о похоронах. Хорошо. Бисти взял на себя труд встречаться с газетчиками, но у него это перехватило Дениза, которая приготовила биографический пресс-релиз. Глупость, конечно, потому что у газет все эти сведения уже были. Но одного она достигла, и это привело меня в ярость. Моя мать фигурировала там лишь единожды, когда упоминался первый брак с Лёлой Крюкшанкс, скончавшейся в 1942 году. Ее девичья фамилия Крюкшанк, а не Крюкшанкс. И она была женой моего отца с 1924 года, матерью его детей и милой, грустной, несчастной женщиной. Денизе все это было прекрасно известно, и ничто не убедит меня в том, что ошибка была случайной. И, конечно же, Дениза приплела упоминание о собственной несчастной дочери Лорене, которая никакого отношения к семье Стоунтонов не имела, абсолютно никакого. Когда должны состояться похороны? Это был вопрос вопросов. Я стоял за то, чтобы похоронить отца как можно скорее, но полиция не отдавала тело до вечера понедельника, и даже это повлекло кое-какие хлопоты. Дениза же, что есть сил, старалась оттянуть церемонию, дабы организовать свои полугосударственные похороны и собрать всех важных персон, которых ей удастся затащить. В итоге сговорились на четверге. А где его похоронить? Уж, конечно, не в Дептфорде, где он родился, хотя его родители, люди предусмотрительные, давным-давно приобрели на кладбище участок на 6 захоронений, а в итоге оказались единственными его обитателями. Но Дептфорд не устраивал Денизу, поэтому участок нужно было покупать в Торонто. Вы когда-нибудь покупали участок на кладбище? Это мало чем отличается от покупки дома. Сначала они показывают вам бедную часть кладбища, где вы видите все эти иностранные надгробия с фотографиями под пластиком и надписи на непонятных языках, странным алфавитом, и свечные огарки, лежащие на траве, и сердце у вас разрывается от боли. Вы задаете себе вопрос, вот это и есть смерть? Как у Бога. Потому что, знаете ли, проявляются ваши далеко не лучшие качества. Вы чертов сноб. На похоронах еще и не то о себе узнаешь. Вы себе десятки лет говорили, что происходящее с трупом не имеет ровно никакого значения. А когда в нетрезвой компании разговор переходил на вечные темы, вы твердили, что вот у евреев все по делу, и ничего лучше, чем скорые, самые дешевые похороны не придумаешь. Да и с философской точки зрения это самое пристойное. Но когда вы оказываетесь на кладбище, все выглядит иначе. И люди, работающие на кладбище, знают это. Поэтому вы переходите с участков для рабочего класса и эмигрантов дальше. И вроде все куда симпатичнее, однако надгробия стоят слишком тесно, а надписи сделаны плохой прозой, и у вас даже возникает предчувствие, что где-нибудь рядом с «До встречи в судный день» или «В руки Господа» вы прочтете на камнях что-нибудь юмористическое, не принимая близко к сердцу, или «Нагулялся». Вы идете еще дальше, и на душе у вас делается полегче, участки здесь крупнее, скученности нет, надгробия более презентабельны, и самое главное, фамилии на них вам знакомы. Ведь не хочется же, когда настанет воскресенье по пути к трону Господню, расталкивать локтями толпу каких-то незнакомцев. Вот тут-то и заключаются сделки. Кстати, вы в курсе, что у могилы должен быть владелец? Но не тот, кто в ней лежит. Я владелец могилы моего отца. Странная идея. Кто владеет могилой вашей матери? И почему ваш отец не был похоронен рядом с нею? Я владею ее могилой, потому что унаследовал ее от отца. Вообще-то, это единственная недвижимость, которую он мне оставил. А поскольку она умерла во время войны, когда мой отец был за границей, похороны пришлось организовывать одному другу семейства, и тот купил только одну могилу. неплохую, но одиночную.